Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 304. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Евангелие от Луки, 7 глава, 42-43 стих. Те, кому больше всего прощено, должны больше всего любить. Там, где грех был очевидным, явным, где его нельзя отрицать, там прощение порождает глубокую любовь. Ты можешь стоять в первом ряду и больше всех любить Иисуса. Но я не хочу призывать вас к этой особой благодарности, не борясь за нее во мне лично. Некоторые из нас чувствуют себя обязанными больше всех любить Господа Иисуса по другой причине. Хоть мы никогда не были явными безбожниками или пьяницами и не вели безнравственную жизнь, мы все же должны признать такую же большую вину. Мы грешили вопреки голосу рассудка, вопреки прежним убеждениям, вопреки святому воспитанию, вопреки особым милостям, оказанным нам Богом. Поэтому мы, пристыженные, занимаем самое низкое место и чувствуем, что должны более всех других прославлять Божью милость. Как-то в своей проповеди я сказал, что я самый большой должник Божьей милости из всех тех, кто однажды войдет в славу Божью, и поэтому буду петь там громче всех. Когда я сошел с кафедры, ко мне подошла пожилая дама и сказала: «В своей проповеди вы совершили большую ошибку. Вы сказали, что вы будете громче всех петь на небе. Но этого не произойдет, так как я обязана Божьей милости намного большим, чем вы. Я была великая грешница, и Бог мне простил, поэтому я буду еще больше хвалить Бога, чем вы». Я не хотел с ней соглашаться, но промолчал. Я мог предоставить ей первое место и одновременно претендовать на него сам. Надеюсь, что все вы любите Господа больше, чем я. И все же я добровольно хочу, чтобы никто из вас не превзошел меня в любви к Иисусу.